Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои 20 лет я еще ни разу не был влюблен. Я так был занят, такое множество у меня было уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы, перечень музеев и галерей, которые я должен был повидать. Все это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тетки, у меня не было никаких, а в ее доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и не интересуясь вовсе духовной жизнью замухрышки, каким я, несомненно, был в их представлении. Все их разговоры были о большом свете, на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра. Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками или танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. Как Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежала высшей необычной жизни. И с обеими я не просто общался, как с добрыми знакомыми, а подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытый от всех жизни. Лиза упрекала тетку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. Разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тетка, вертелось в моей голове колесо мыслей. Теплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь – принять участие в ее судьбе, шевельнулись во мне. Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими этюдами. За окном была темная ночь, в коридоре горела зажженная проводником свечка, но в купе было довольно темно. Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали, и я увидел И, вводившего в наше купе, Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти. За ними шла тетка с пледом в руках. «Левушка, у Лизы был сильный сердечный припадок. Пока ей приготовить постель, ей надо полежать у нас, сидеть она не может», — сказал И, укладывая девушку на диван. Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые 5 минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у ее изголовья и стал выполнять свою миссию — лекарского подмастерья. Тетке И указал место у столика, взял у нее плед, накрыл им девушку и сел у ее ног. Несколько минут царило полное молчание. Тетку я не видел, ибо занятый своей миссией сидел к ней спиной. Пользуясь полуобморочным состоянием Лизы, я внимательно ее разглядывал. Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека ее была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость ее переходила в большой синяк, что отчетливо стало видно теперь, когда И достал складной подсвечник, зажег в нем свечу и поставил на столик. «О чем теперь вы плачете?» – услышал я вдруг голос И. Я оглянулся и увидел, что лицо тетки все залито слезами, нос, губы, щеки, все распухло, и вид ее был до отвращения безобразен. «Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я ее толкнула, а на самом деле сама ушиблась», — отвечала злым голосом тетка сквозь всхлипывание. Я взглянул на И и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного, большей частью светящегося доброжелательством И, может быть, такое грозное лицо, такие суровые глаза. «Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы ее ударили, не рассчитав свои силы, и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на ее щеке. Если бы вы ударили чуть выше, с Лизой было бы кончено», — говорил звенящим голосом И. Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тетки. «Возможно, что вы и доктор, но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить ее в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было сил ее поднять. И поэтому вы исчипали ей всю грудь и руку, сказал И. Но поскольку вы отрицаете, что избили ее, мне придется сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь. Воцарилось недолгое молчание. Затем тетка прошипела. «Сколько возьмете за свое молчание?» И рассмеялся. Я тоже не мог удержаться от смеха и закричал. «Да это целый роман!» Вероятно, мой смех особенно раздражил такую сейчас старую и безобразную даму. Когда я на нее взглянул, точно змея меня укусила. Так злы были ее глаза. «Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушки вы нанесли и моральный, и физический вред. За моральный удар вы ответите жизни, он не останется безнаказанным и вернется к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребенка вы получите такую же пощечину, а за удар физический вы ответите судебной власти и понесете заслуженное наказание». Говорил И, доставая из саквояжа футляр с фотографическим аппаратом. «Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моем сыне. Это мое единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые ударила ее за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать!» Бормотала она прерывающимся голосом. «Почему же вы не пожалели единственного ребенка своей сестры? Женщины, несчастье которой составляете вы до сих пор», продолжал И, все так же сурово глядя на нее. «Вы еще слишком молоды, вы не знаете бедности, вы не можете ни понять, ни судить меня», жалобно говорила женщина. «Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянусь жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку». И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в ее доме, разыгрывать в нем хозяйку? Ха, нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дешево три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома сестры. Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни, чем я буду жить? Раздраженно спросила тетка. Вторично. По лицу И скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горящей свечи. «Вы должны работать», — тихо сказал он. «Работать? Оно и видно, что сами-то вы и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чем тут болтаете». Злясь и фыркая, говорила тетка. «Я повторяю, чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей», — возразил И, «что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, это условие немедленного отъезда из дома сестры и лично ваш труд. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына». «Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы? Барыня была, есть и буду». «Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня. В том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия. Высокую культуру, самодисциплину и самообладание», — ответил И. «Вы очень дерзкий и самонадеянный. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь!» – закричала тетка. «Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. И не был бы он вслед за вами приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться сестринского крова, отравленного для нее вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, только разоблачу перед родными, и они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останетесь на улице. Уйдете добровольно, я обещаю найти вам работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы в особенности.